Глава 7. Пока я продирала глаза от одуряющего по громкости звука и собиралась на построение, ко мне забежал Рифер. «Кого-то убили?» «Нет, но день только начался. Я злобно обернулась, уставившись на мое сейчас такое неживое, ожившее умертвие». «Да», — присвистнул дракон, обходя Джастина. Ночь, судя по всему, была бурной. «Как видишь». Я наклонила голову, думая, почему же скелет так себя ведет. «Бу!» Зашевелилось у мертвия, а Рифер отпрянул. Вот и ответ. «А ты шутник, Джастин!» Я ухмыльнулась. «Я много лет провел, пугая адептов, моя госпожа!» Риф подбежал ближе ко мне. «Пойдем, а? Меня начинают пугать твои приспешники!» За могильным голосом начал он. «Ой, ну ты сам на это подписался!» Решив подружиться со мной, я сверкнула глазами. Мы вместе вышли из комнаты, а остальные адепты четвертого витка, увидев нас, зашептались. О чем они говорили, я решила не думать, и так понятно. Дракон выходит из комнаты единственной девочки на курсе, еще и той, которой благоволит сам ректор. Собрались на плацу со всеми витками боевиков. Но в этот день я встала уже с четвертым. Мелисса и Тесса злобно посмотрели на меня. Что я могла поделать? Не получилось у меня дружбы с бывшими однокурсницами. Между нами пропасть. Как им казалось, в происхождении. По моему мнению, в их плохом воспитании. Отправив первых три витка в уже знакомый мне забег, мэтр Арверас кивнул. «Занимаешься под присмотром Рифера, а потом спарринг с...» Он рассматривал учеников. «Брай?» Мой названный братец аж дергался от желания встать против меня, но Реймонд выбрал Элиса. «Без оружия», — строго посмотрел на молодого мага. «А то я вас знаю». Мы оба пожали плечами. «Без оружия так без оружия». Элис даже шепнул. «Не бойся, я не буду в полную силу». Я промолчала, но подумала в ответ. «Бойся, потому что я буду». С Рифером пробежали несколько кругов и сделали зарядку. Точнее, для остальных факультетов, кроме боевого, это была полноценная боевая подготовка. Но про нас так никто не думал. Маги нашего факультета – главные на передовой. Значит, будешь умирать, но препятствия пройдешь. Уже мокрая, уставшая и злая подошла к Элису. «Начнем?» Он оценил мой плачевный внешний вид. «Начнем!» Я кивнула. Маг без талики волшебной силы попробовал зажать меня на импровизированном ринге, а я несколько раз увернулась, лихорадочно раздумывала, как его можно победить. Выносливостью и массой явно не возьму, все-таки он парень, но ловкостью и элементом неожиданности побороть, наверное, смогу. Он все ближе подходил, уверенный, что я просто избегаю открытой схватки. Это, конечно, так. В таком случае я точно проиграю. Быстро проиграв в голове дальнейшие действия, кинула ему в лицо песок с площадки, два раза сделав колесо. Да, мальчики на курсе умениями в гимнастике похвастаться не могли. Запрыгнула ему на шею и начала душить. Не скажу, что очень успешно. Все-таки даже девочке-боевичке тяжело вставать в спарринг с мужчиной без оружия. Будь при мне топоры, я бы его уже одолела. Но как-никак мой противник повалился, пытаясь скинуть меня со спины, а я только сильнее вцепилась. «Стоп, схватка!» Увидев нас, завопил мэтр Арверас. «Тьяна, впечатляет!» Кивнул он мне. «Элис, предупреждай действия врага. Видно же было, что она песком тебе в морду кинет». «Это как? Я об этом не думала, пока правда не кинула». «Ученики!» Начал наш декан. «Обратите внимание, Тьяна, при ее скромных физических силах...» «Я даже обиделась. Нормальные у меня силы. Развитые». «Воспользовалась местностью, быстро просчитала Элиса и взяла верх». Дракон с уважением посмотрел на меня. «А Элис противника явно недооценил». Элис пожал мне руку. Я вгляделась в его лицо, но обиды не заметила. «Хороший бой». Мой однокурсник подошел ко мне. «Здорово ты меня вольнула». «Спасибо, Элис. Без хитрости я бы не справилась». Я поскромничала. «Что, подстилка, уделала мелкого мага и гордишься? нам подошел Брай со своей свитой из магов. «Так попробуй побороться со мной!» «Брай!» Я начинала злиться. «Я, кажется, уже попробовала. И ты день провалялся на больничной койке». Вокруг нас собирались ученики. Даже его прихвостни не засмеялись в ответ на мое заявление. «Попадись ты мне!» Он погрозил кулаком. «Тихо всем!» В наш импровизированный круг вступил Реймонд. «Что опять происходит?» И вопросительно взглянул на меня. «Но почему опять я? Эти три куратора с ума посходили. Если где-то драка, они меня туда обязательно приплетут». «Ничего, мэтр Арверас». Я даже легонько поклонилась. «Мой брат?» Я подчеркнула обращение к неудовольствию Брая. Выражал восхищение занятиями. «Ну, раз так...» Арверас оценил наши воинственно настроенные лица. «Брай, 7 кругов тебе и твоей компании вокруг Академии, раз у вас есть силы». Юноши поплелись к старту, зло поглядывая на меня. Реймонд распустил остальных, но знаком попросил меня задержаться. «Тебя обижают, Тьяна?» Сразу в лоб спросил он. «С чего вы так решили?» Мой декан усмехнулся. «Ну да, он дураком не был. Отношение Брая ко мне только слепой не мог заметить». «Это очевидно. Хотел узнать, нужна ли помощь». «Мэтр Арверас, с придыханием начала я. Я ценю вашу поддержку, но не вмешивайтесь, пожалуйста». В отличие от Себастьяна или Бастиана, он просто кивнул, не став обсуждать или спорить. Видно, что декан боевого. Юноши любили мериться силами. Да и девушки тоже. Приняв душ и одевшись уже к остальным занятиям, перекинулась парочкой фраз со своими призраками. «Как боевка?» — спросил Дерассе. «Ты наверняка видел», — улыбнулась я. «Да, это правда». Мой предок смущенно прикрыл глаза. «Этот щенок Деланкур слишком много себе позволяет». «Он не виноват», — смущенно начала я. «Его мать была уверена, что мой наставник завел бастарда на стороне и воспитала их в ненависти ко мне. Грустно, но ее тоже можно понять». «Змея!» — зло выговорил Десланселот. «В мое время женщины молчали и слушались мужчин во всем». «Но мы не в ваше время. Я остановила сборы. Вы пожелали бы такой участи мне?» Призрак смущенно замолчал, облетая комнату. Так и не дождавшись ответа, выбежала из комнаты. «Если хочу позавтракать, то стоит поторопиться». В общих коридорах меня догнала Лекси, обозначив свое появление легким подзатыльником. «Ай!» Я обиженно потирала ушибленное место. «Не ай, Тьяна!» В хорошем настроении запрыгала вокруг меня подруга. «Пошли вместе! Куда тебе торопиться?» На занятие я подняла бровь, войдя в столовую, и, получив вожделенный и очень вкусный завтрак от нашей милой безмагической покровительницы, присели уже к нашей компании. «Доброе утро, девочки!» Набив рот, поприветствовали нас Рифер, Элис, Лукас и Эйнар. Грегор и Эндрю промолчали, косясь на меня. Ждали моей реакции. «Потом с ними поговорю. Сейчас не до этого. Весело позавтракав, мы разбрелись». Я пошла вместе со своими уже настоящими однокурсниками, с которыми утром провела время на боевке. «Артефакторика, Тьяна!» — свистнул Эйнар. «Как у тебя с ней?» «Не знаю, Эйнар. Я прищурила один глаз. Там, где меня учили, такого предмета не водилось». Я вздохнула. «Не переживай, подруга». Хлопнул по спине Рифер и подмигнул. «Все решаемо». «Хотелось бы верить». К сожалению, все было очень сложно. С трудом отсидев занятия на артефакторике, а потом вместе с лекарями, я поняла, что знания мои сильно отстают. И с чем мне идти к ректору? Просто проситься обратно на первый виток обучения? За обедом мало говорила, в основном ковыряя съестной вилкой. Расстроилась. Вот оно, проклятие Дерассе. Я привыкла, что все очень легко дается. Уже вечером, после второй тренировки боевиков, я грустно побрела к ректору. «Бастиан, Мертиарон. Сказать, что я ждал девчонку, это даже слабо сказано. Весь кипел от нетерпения. Все-таки она была удивительная, странная и притягательная. Вся моя звериная сущность восставала, когда нужно было ее отпускать. Возможно, парность, думал я, но не могу же я предложить только поступившей адептке провериться на это. А вдруг нет? Да и я почти уверен, что Тьяна оскорбится. Раздался стук в дверь. «Войдите», — громко сказал я, сидя за столом и сделав вид, что разбирал бумаги. «Десректор», — пискнул тонкий голосок. «У нас занятие». Тьяна посмотрела на меня. «Да, верно. Я весь собрался и старался не глядеть на тонкий стан девичьей фигуры моей ученицы». Она без позволения села, скромно расположившись на краешке кресла, как истинная аристократка. «Мы назначили расписание, но я пока не знаю, что вам сказать по поводу обучения». «Почему?» Я удивился. «Обычно учащихся не заткнуть с их критикой к форме преподавания. А уж боевики...» «Вы только перевели меня на 4-й год», — захлопала ресницами некромантка. «За один день я не определюсь, в чем я отстаю». Я сложил руки на столе, наблюдая за выражением ее лица. Девушка хранить невозмутимость не умела. Смущалась, жалела, боялась. Все можно было прочитать по глазам. Для студентки боевого плохо. Для подопечной ректора явный плюс. «Не переживай, Тьяна», — начал я успокаивать девушку. «Я и так знаю, что в науках, неформатных для боевиков и темных, ты не сильна». Увидев ее взгляд, пояснил. «Ты это и при Арверасе упоминала, и при Деварде, так что мне донесли. Довольно заключил я». Тьяна что-то пробормотала под нос, но я не услышал. Дальше мы разбирали с ней план учебы. Я искал лазейки, чтобы помочь ей догнать весь курс. К чести девушки, она сдаваться не собиралась, а наоборот, хотела самостоятельно поглотить тот пласт информации, который предназначался старшекурсникам. «Тьяна, устало начал я, когда пришли к консенсусу в расписании. Расскажи о своей семье». Она откинулась в кресле, но не расслаблена, а скорее зло. «Там нечего рассказывать, Десректор». «Бастиан», — перебил я. «Я же просил». «Бастиан», — закатила глаза моя ученица. Легко согласилась, даже странно. До этого на эту же просьбу ответила явным отказом. «Ты все-таки поведай», — напирал я. «Ничего особенного. Мама была прислугой в замке. Потом родилась я. Нас отселили в пригородное поместье. А в 12 лет проснулась магия, и мной заинтересовались», — заученно проговорила девушка. «А откуда столько познаний в ритуалах?» «Так отец учил. Других-то наследников некромантов нет», — развела она руками. «Ну прям сама простота. Но почему-то я ей не верил. Явно что-то скрывает. Пружинит, пытаясь уйти от прямых ответов. А что ты знаешь о вашем бывшем сюзерне?» Пытливо посмотрел на Тьяну. От меня не ускользнуло, что прямого взгляда она избегает. «О Севарде де Рассе?» — вопросительно вскинула брови. «Да, о нем». Я кивнул. «Де Ланкуры — вассалы рода де Рассе». Опять заучено начала ученица. «Ты была знакома с его детьми?» — в лоб спросил я. «Нет». «Врет. Чувствую всеми фибрами души. Но почему?» «Странно. Бернайс де Ланкур не стал бы тебя скрывать от де Рассе, а наверняка бы познакомил». Я выгнул бровь, дразня адептку ее же жестом. «Я была маленькой», — пожала она плечами неуверенно. «У рода де Рассе было 5 сыновей. Севард, младший, Сивер, Синхилм, Ситер и Сьего. И еще дочь, Севастьяна. Ты ее на 2-3 лет младше». Я замолчал, вспоминая первую встречу с Драссе. 17 лет назад в замке Хиваасеир. В замок прибыли император и его брат. Брат настоятельно просил жениться. Для драконов и магов 100 лет – небольшой промежуток в их жизни. Ревенер просил присмотреться к роду Драссе, но как назло там рождались одни мальчики. До поры до времени. И когда появилась долгожданная девчонка, на меня быстро надели оковы помолвки. Хотя будущей невесте на тот момент не было и 5 лет. Я бродил по окрестностям замка хранителей окраин в грустной задумчивости, пока брат подписывал всевозможные соглашения о будущем браке. Но тут на меня выскочила лазурного цвета виверна. Я остановился и медленно стал приближаться к ней. Обычно виверны на драконов не реагируют. Чувствуют силу. А тут такая реакция. Почему? Ответ быстро нашелся. Эта ящерица защищала свои яйца и грязную девчонку в гнезде, которое я быстро обнаружил. «Ты кто?» Не церемонился я. «Девочка наверняка из слуг». «Я Сева де Рассе», — гордо продекламировал ребенок, потирая пальцем нос. «И это моя невеста. Как я смогу посмотреть на нее через 20 лет? У меня ведь перед глазами навсегда застынет образ такой неумытой, совсем крошечной девчушки. На что рассчитывает мой брат?» «Сева», — присел я рядом. «А где твои няньки?» Я огляделся по сторонам. «Я сбежала», — прошептала девочка. «Они не разрешают мне приходить к Лалии». «Лалия?» «Наша виверна». На лице отразилась вселенская печаль о том, что мне необходимо это разъяснять. «Хорошо», — присвистнул я. «Давай провожу тебя до воспитателей. Не мог же я оставить ребенка одного в саду». Пока мы шли, Сева сохраняла молчание. Но дойдя до лестницы и увидев бегающую престарелую женщину, явно потерявшую что-то важное, прижалась ко мне. «Не хочу туда идти», — показала она пальцем. «С ними скучно». «Сева, я присел на корточки к ребенку. Тебе еще 20 лет будет скучно. Потом разберешься». Вот такая премудрость от брата императора. Девочку заметили няньки и увели. А я потом долго вспоминал детский лик будущей невесты. Кошмарах. «А вы откуда все знаете?» Оторвала меня от воспоминаний такая живая некромантка. Прям каламбур. «Они все погибли. Славу рода забыли. Правда, завеса все еще стоит», — похлопала ресницами девушка. «Странно было бы, если бы я не знал. Я же был с нею помолвлен». Задумчиво посмотрел на девушку. «Помолвлены?» Вот это реакция. Даже залюбовался. Ревнует? Задуматься об этом заманчиво, но не сейчас. «Да, помолвлен», — утвердительно кивнул. «Что тебя удивляет?» «Ну...» — замялась Тиана. «Она же намного младше вас. Совсем ребенок. Как вас помолвили?» «Это так. Но все договорные браки такие. Теоретически. Я посмотрел на девушку. За тебя отвечает Брай де Ланкур, твой брат, если признает родство». «Скорее подавится», — усмехнулась Тиана, но тут же испугалась. «Не подкидывайте ему эту идею». «Не буду». Я улыбнулся. Я встал и подошел к девушке, взяв ее за руку. «Тиана, если у тебя будут трудности, обратись, пожалуйста, ко мне в первую очередь». Я пристально всматривался в ее глаза. «Конечно, десректор». Попыталась она вырвать руку, но я не дал. Опять избегает моего взгляда. Точно не обратится. «Хорошо, Десая, адептка. Усилим внимание». «Тиана, какой неожиданный поворот в нашей ученической беседе. К таким откровениям я точно не была готова, но попыталась сохранить лицо. Значит, я с малолетства помолвлена с его светлостью? Вот это да! А отец никогда этого не упоминал. Слабыми крохами ментального дара уловила воспоминания Бастиана и вздохнула. Конечно, это похоже на правду. Так оно и есть. Отец бы не позволил мне долго ходить без женихов. Слишком знатной семьей мы были. Интересно, а соглашение еще действует? Вся в своих мыслях, я обратила взгляд на Бастиана. «Тиана, если у тебя будут трудности, обратись, пожалуйста, ко мне в первую очередь». Он внимательно рассматривал меня, а я, растерявшись, кивнула. «Ага, конечно. Мало потомков де Рассе уничтожили. Можно просто на себе мишень нарисовать. Конечно, десректор». Я попыталась вырвать руку, которую удерживал Бас во время беседы. В жесте сохранялось что-то интимное и нежное. Но так или иначе, отпустить ему меня пришлось. «До следующего занятия, десректор», — помахала я вырванной рукой дракону. Вышла из кабинета и побрела в сторону своего корпуса. Над академией уже зажглись звезды, и выплыло ночное светило. У меня все не хватало времени подумать об отношении и Бастиана, и Себастьяна ко мне. И эти мысли я гнала от себя прочь. С их стороны крайне некрасиво так озадачивать юную адептку. Я не готова ни к каким отношениям. Мне бы со своими проблемами разобраться. Ближе к корпусу меня нагнали несколько учеников в плащах, скрывающих их лица. «Тьяна!» Услышала я знакомый голос. «Рифер!» Я обернулась. Меня окружили Эндрю, Лукас, Эйнар, Элис и Грегор. Помимо моего дракона, конечно. Я даже хмыкнула. «Хотелось бы знать, что вас так в библиотеке задержало?» Закатила я глаза. «Тьяна!» Веселясь, начал Эйнар. «Ты новенькая. И всех правил Академии еще не знаешь. Пусть ты и на четвертом курсе». «Верно», — вторили остальные, кроме Рифера, который пытливо посматривал на меня, но стоически молчал. «И это объясняет причины ваших прогулок со светилом?» — скептично спросила я. «Ну как же ты не знаешь?» Словно маленькой начал разжевывать Лукас. «Факультеты конкурируют между собой. Каждый считает себя лучше остальных. Вот и носятся ученики в попытках устроить какую-нибудь проказу другим». «Вот оно что! Я думала, эта традиция уже изжита. Мой старший братец и отец упоминали когда-то, но младшие молчали о данном событии. Поэтому я никогда не интересовалась жизнью родных в стенах Академии. А, видимо, зря. Сон тут же сняло как рукой». «А что вы надумали?» Я подмигнула. «Могу я помочь?» Мне явно не хватало праздника непослушания. Я с рождения пляшу под чужую дудку. Хоть сегодня повеселюсь. «Наш человек», — довольно провозгласил Рифер. «Рассуждаем, как распугать адепток лекарского факультета». Довольно начал Грегор. «Но обычные насекомые и растения их не испугают». «Тогда надо думать, как адептки лекарского факультета. Вдоль ребят прошлась я и правда задумалась. Что же может напугать этих кумушек? Судя по Лекси, то вообще ничего. Но она-то Десая. А вот по Белинде... Придумала!» Радостно провозгласила я. «Хорошо бы найти пару трупов, еще не разложившихся крыс. Тогда смогу их оживить и заставить бегать. А завтра упокою. Да еще и камень в огород некромантов кинем». Закончила я, глядя на ребят. «Чем больше узнаю тебя, Тьяна!» С уважением кивнул Эйнар. «Тем больше опасаюсь. На следующем занятии в спарринг не встану. Даже не проси». Я улыбнулась. Мэтр Арверас сам решит, кого мне просить. Может, и Браю достанется. У меня как раз настроение почесать кулаки. «Мне это мало поможет, Эйнар». Я весело кивнула дракону. «Вряд ли мэтр Арверас позволит вызвать мне на тебя полчища крыс. Кстати, а ведь это идея. Некроманты оживляли только человеческие тела и монстров. А если животных? Я так на экзамене, даже не стараясь, верх возьму». «Тогда ищем грызунов?» Я улыбнулась. И боевики бросились в расцепную в поиске скелетов. Благо, магия всячески потворствовала таким забавам. Все быстро включились в эту шалость и сновали мимо мусорных контейнеров. В замке много еды, мусора, а значит, и крыс предостаточно. Правда, для полного набора мы еще и в подземелье сходили. Найдя все необходимое, я сначала призвала Десса Ланселота и Джастина, которые явились через несколько минут. Смотрелось весьма комично, если учесть, что древний дух моего предка оседлал за плечи мое умертвие. «Ты звала, Тьян?» Деловито поинтересовалось привидение. «Моя госпожа?» Поклонился Джастин. «О!» Послышались голоса моих друзей. «Знали бы мы, на что ты способна». «Так я и не скрывалась», — гордо ответила я. Остаток ночи прошел не шибко интересно. Вместе с Грегором и Лукасом мы водрузились на астрономическую башню, и я призвала умертвия найденных мышей. Остальные ребята прихватили их трепыхающиеся, но послушные скелеты и рассредоточили по корпусу лекарей. Чувствую, завтра будет весело. Пробуждение опять было жестким. Парни так и не разбрелись по комнатам, а уснули в моей. Кто за столом, кто на кушетке или в гардеробе. Только Рифер скромно устроился поверх покрывала кровати. На мой вопросительный взгляд ответил: «Что не так, Тьяна? Считай, охраняю твою репутацию». Хотела бы я закатить глаза, но с этой компанией такой прием уже не работал. Утренние процедуры парней меня, мягко говоря, шокировали. Постучавшись, вбежала Лекси, удивленно подняв брови кверху, увидев такое столпотворение. «Вы видели?» — начала она. «Что?» — хором спросили все мы. Вообще-то в глазах Лекси читался вопрос: что же здесь происходит? И, возможно, эта ситуация интереснее той, поделиться которой она прибежала. «В нашем корпусе зачарованные скелеты мышей пугают старшекурсниц», — ухмыльнулась лекарша. «Тьяна, твоя работа?» «А ты не испугалась?» — удивленно спросил Элис. «Чего, мышей? Нет, конечно». Я скромно опустила глаза и тихо сказала: «Да, моя. Лекси, прости, если мы тебя потревожили». «Да нет же!» Восторженно пищала подруга. «Это как глоток свежего воздуха. Сейчас все факультеты начнут что-то выдумывать. Будет интересно». Девушка взглянула на меня. «Девочки такой визг подняли. Правда, там сейчас Деривард. А что он забыл у лекарей?» Удивилась я. «Как же! Он глава темных. Вот и пошел выяснять, кто из учеников отличился». «А он поймет?» Спросила задачена Рифер. «Да вряд ли. Некромантов хоть и немного, но их магию почти не отследить», — отозвался Эйнар. «Пойдемте уже на завтрак», — обреченно закончила. Так мы и закончили завтрак, обед и ужин, а также все дисциплины. Сегодня был своеобразный день отдыха для боевиков, которым я собиралась воспользоваться в полной мере, поспать минимум 12 часов. Но у меня не получилось. Во сне я долго блуждала по коридорам академии, и передо мной мелькали самые разные образы, пока я не оказалась около подземной реки. Рядом материализовалась Морта. «Дерассе, я жду, когда ты перейдешь реку». Она вопросительно взглянула на меня. Я была в пышном алом платье с огромной юбкой и корсетом-сердечком, который сдавливал грудь и не давал нормально дышать, и глядела на бурную речушку. Переходить ее почему-то не хотелось. «Моя госпожа», — я прошептала, — «чего ты хочешь от меня здесь?» «Тьяна, ты обязана перейти реку истины», — прошептала Морта мне на ухо. «Здесь мы с тобой и встретимся». «Как мне найти это место?» Про данное обещание богини я помнила. «Жди, когда хранитель ключей подскажет», — она загадочно подмигнула. «Он уже рядом с тобой». «А как мне понять, что это он?» Я умоляюще посмотрела на богиню. «Хватит мне в жизни загадок. Ты поймешь», — растворилась Морта в воздухе. Пробуждение было внезапным, как и сон. Я долго сидела на кровати и обдумывала дальнейшие действия. Рядом летал Ланселот. «Ну, найдешь ты богиню. И что дальше?» — убивался наставник. «Десс, вы же лучше меня знаете, что с богами не шутят». Я удивилась его настрою. «Вы общались с ними еще до того, как они стали бесплотными духами». «Девочка», — устало закатил глаза рыцарь. «Боги живущих не жалуют. Мы для них были пушечным мясом. Вот я и боюсь, что Морта тебя также используют». «Скорее всего», — присвистнула я.